Глава 28. Используйте фокус как фильтр. Используйте первый рабочий день после отпуска, чтобы наполнить энергией фокус. Вы возвращаетесь после отпуска и начинаете нагонять все, что произошло в ваше отсутствие. Особенно напряженным этот процесс может быть, если вы топ-менеджер. Ваша электронная и голосовая почта завалены сообщениями, а список задач удвоился или утроился. Все ждут от вас ответа. Клиенты, менеджеры, коллеги, подчиненные, подрядчики. Вам нужно справиться с авралом на работе и вернуть контроль над ситуацией. Вы делаете все, что в ваших силах, в первую очередь разбираетесь с самым срочным и уже через несколько дней готовы двигаться дальше. Вы снова все контролируете. Вы победили. Или нет? Если вы действуете так, вы упускаете отличную возможность наполнить свой фокус энергией. В чем заключается самая важная задача руководителя? Мы уже говорили об этом в предыдущих главах, в поддержании фокуса. Главное, что вы можете сделать как руководитель, согласовать действия сотрудников с большой стрелкой вашей компании и единой глобальной целью, ради которой вы совместно работаете. Если вы с этой задачей справитесь, компания будет функционировать на пике результативности. Это непросто. Любому бывает сложно сконцентрироваться и согласовать свои цели с самыми важными для нас задачами. Представьте, как трудно задать единый вектор целой компании. Но время от времени вам выпадает уникальная возможность. Наступает период, когда сделать это чуть легче, сотрудники более открыты, вы выражаете свои мысли четче, а ваши сообщения наиболее эффективны. Одна из таких ситуаций — возвращение из отпуска. Вы отстранились от рутины. Сотрудники какое-то время вас не видели. Возможно, они тоже были в отпуске. Они ждут. Они больше готовы воспринимать ваши слова, чем обычно. Не упустите эту возможность в попытке как можно скорее разобраться с электронной почтой или списком дел. Прежде чем ответить хоть на одно письмо, задумайтесь над такими вопросами. Что сейчас важнее всего для вашей компании? Что сильнее всего повлияет на результаты? Какое поведение сотрудников вам нужно поощрять, если вы намерены добиться поставленной цели? И, возможно, самое главное, что менее важно? Ответы на эти вопросы помогут наполнить энергией ваш фокус. Их цель в том, чтобы вы выбрали от 3 до 5 главных задач, которые сильнее всего повлияют на компанию. Когда вы их определите, направьте 95% своей энергии на их реализацию. Как это сделать? Первое. Четко сформулируйте 3-5 главных задач. Запишите их. Прочтите вслух. Достаточно ли понятно, убедительно, доходчиво они звучат? Помогут ли сотрудникам в принятии решений и выборе действий? Отражают ли они ваш фокус? Второе. Используйте их как фильтр, через который вы пропускаете каждое решение, разговор, просьбу, задачу, письмо. Когда вас просят принять решение, вы можете сказать: «Учитывая, что наша цель такая-то, имеет смысл сделать то-то». Как письмо, на которое вы собираетесь ответить, соотносится с вашими 3-5 приоритетами? Задаст ли оно вектор движения в нужном направлении? Если да, отвечайте так, чтобы это усилило ваш фокус, и максимально свяжите свои слова с этими 3-5 приоритетами. Если вы не видите, как письмо соотносится с приоритетами компании, переходите к следующему. Не бойтесь оставить без внимания несущественные вопросы. Вы должны наполнить энергией фокус, а для этого придется игнорировать мелочи. У вас есть редкая возможность выполнить сложнейшую задачу, поддерживать фокус компании, когда это намного легче. Не упустите ее. Возвращение из отпуска не просто период, когда вам нужно нагнать пропущенное. Это время двигаться вперед. Первый шаг — наведение фокуса и применение его как фильтра. Следующий — усиление инерции. Для этого необходима последовательность.